Беатрис. У графини. Путь занял не так много времени, как хотелось бы Беатрис. Но все же она успела навести порядок в мыслях. Кристобаль легко перенес путешествие. На остановках, их было всего три, кот уходил на охоту, возвращался довольно облизываясь и занимал свое законное место на коленях у хозяйки. Беатрис больше не видела ярких странных снов, но в них пока не было надобности. Когда карета подъехала к замку графини, Крис спрятался под плащом. Беатрис дождалась, когда лакеи распахнут дверцу кареты, аккуратно, стараясь не потревожить кота, вышла и, приподняв подол платья одной рукой и выпрямив спину, стала подниматься вверх по ступеням, где ее уже ждала свита встречающих. Графине доложили о приезде гостей. Старая дама заставила Беатрис минут 15 прождать в передней. Девушка невольно улыбнулась, осознавая, что ей дают понять, насколько она нежданная гостья. За это время служанки поправили прическу и плащ на ее плечах. И вот Беатрис с Кристобалем под плащом пошли сквозь длинную анфиладу комнат, двери которых распахивались при их приближении. Все это должно было впечатлить и напугать девушку, указав ей ее место. Беатрис же шла невозмутимо, сдерживая невольную улыбку. Графиня сидела в кресле, сильно напоминающем трон. Она подала девушке руку для поцелуя и вымученно поинтересовалась, как гостья доехала. «Благодарю вас, ваша светлость. Дорога была не очень утомительна. Я признательна вам за заботу о себе». В это время Крис высунул голову из-под плаща и стал внимательно изучать пожилую даму, поводя носом. «Бог мой, что это? Кто это? Кошка?» В голосе графини было неприкрытое раздражение. «Ах, простите мою смелость!» Беатрис бросилась на колени. «Это мой кот, Крис!» «Ваша светлость, позвольте ему остаться со мной. Это единственная живая душа, которая стала другом мне, бедной сироте. Я подобрала его на дороге во время дождя, несчастным и еле живым, совершенно потерянным котенком. И подумала о себе. Я была так же одинока и несчастна. Я выходила его. С тех пор он мой друг. Позвольте ему остаться». Искренние слезы потекли по щекам Беатрис. Она сама в этот момент была похожа на брошенного котенка. Крис в это время состроил максимально милую мордашку и умоляюще уставился на графиню. Та усиленно заморгала, она не ожидала такой искренности и таких эмоций. Голос ее смягчился. «Встань, дитя мое. Кошки — это странно. Им место на конюшне, но раз такое дело, пусть остается». Крис спрыгнул на пол, подошел к графине и сел напротив в позе изящной статуэтки. «Ишь какой! Никогда таких не видела. Шерсть-то так и блестит. Глаза — чистый янтарь. Ну и ты садись рядом. Дай, рассмотрю тебя». Беатрис быстро отерла платком слезы и села на пуфик у ног графини. Старая дама жесткими пальцами взяла ее за подбородок и бесцеремонно стала разглядывать. От этого изучающего внимания Беатрис залилась густой краской. «И ты хороша. Порода говорит в тебе. Прическа устарела, платье тоже. Но есть над чем работать». Графиня выпустила подбородок. «Я бесконечно благодарна вам уже за то, что уделили мне внимание. Уверена, у вас я смогу многому научиться». «Да уж, многому». Графине было неожиданно приятно оказывать покровительство. «Ты жила за городом, в поместье. Опекуном был этот, как его...» Она пощелкала пальцами в воздухе, подбирая слова. «Бенедикт». «Ах, да, этот никчемный философ. Он учил тебя? Наверняка развратил твой ум всякими премудростями?» «Я жила на дальней половине дома, очень уединенно. Ему не было дела до меня». Беатрис приложила все силы, чтобы ее голос звучал ровно. «Хм, вот как? И хорошо». Графиня снова пристально уставилась на Беатрис. «Я тебе верю. Он славится своим плохим отношением к женскому полу. Мне передавали его рассуждения о том, что у нас нет мозгов. Глупец. Именно мы, женщины, управляем миром». В глазах Беатрис зажегся любопытный огонек, что не ускользнуло от внимания графини. «Ага, вижу, дитя мое, тебе это интересно. Что же, эту науку ты освоишь. Обещаю». Беатрис отвели несколько комнат. Добавили штат прислуги. Графиня, которой забота о Беатрис была навязана королевским двором, вскоре привязалась к своей протеже. Она оживилась и, казалось, помолодела. И Крис заслужил право на существование, даже своеобразное уважение. У графини к перемене погоды разболелась нога так сильно, что она едва могла ходить. Приказала развести огонь в камине и сидела рядом раздражительная и капризная. Крис подошел к ней, заглянул в глаза, как бы спрашивая разрешения приблизиться. Графиня поманила его рукой. Крис грациозным прыжком запрыгнул к ней, аккуратно лег на больную ногу, покоящуюся на пуфе. Вежливо замурлыкал, щурясь на огонь. Боль в ноге графини стала затихать, и через час она с удивлением заметила, что все прошло. С тех пор Крис оказался на особом положении. Графиня была первым человеком, кроме Беатрис, конечно, у которого кот мог сидеть на руках.